Глава 23. Исаул Половцев, живя у Якова Лукича, деятельно готовился к весне, к восстанию. Ночами он до кочтов просиживал в своей комнатушке, что-то писал, чертил химическим карандашом какие-то карты, читал. Иногда, заглядывая к нему, Яков Лукич видел, как Половцев, склонив над столиком лобастую голову, читает, беззвучно шевелит твердыми губами. Но иногда Яков Лукич заставал его в состоянии тяжелейшей задумчивости. В такие минуты Половцев обычно сидел облокотясь, сунув пальцы в редеющие отросшие космы белесых волос. Сцепленные крутые челюсти его двигались, словно прожевывали что-то неподатливо твердое. Глаза были полузакрыты. Только после нескольких окликов он поднимал голову. В крохотных, страшных неподвижности у зрачках его возгоралось озлобление. «Отчего тебе?» — спрашивал он лающим басом. В такие минуты Яков Лукич испытывал к нему еще больший страх и невольное уважение. В обязанности Якова Лукича вошло ежедневно сообщать Половцеву о том, что делается в хуторе, в колхозе. Сообщал он добросовестно, но каждый день приносил Половцеву новые огорчения, вырубая на щеках его еще глубже поперечные морщины. После того, как были выселены из гремячего лога кулаки, Половцев всю ночь не спал. Его тяжелый, но мягкий шаг звучал до зорьки. Яков Лукич на цыпочках, подходя к двери комнатушки, слышал, как он, скрипя зубами, бормотал: «Рвут из-под ног землю, опоры лишают, рубить, рубить, рубить беспощадно!» Умолкнет, снова пойдет, мягко ставя ступни обутых в валенки ног. Слышно, как он скребет пальцами тело, чешет по привычке грудь, и снова глухо: «Рубить, рубить!» И мягче, с глухим клёкотом в гортани: «Боже милостивый, всевидящий, справедливый, поддержи! Да когда же этот час? Господи, приблизь твою кару!» Встревоженный Яков Лукич уже на заре подошел к двери горенки, снова приложил к скважине ухо. Половцев шептал молитву, кряхтя опускался на колени, клал поклоны. Потом погасил огонь, лег и уже в полусне еще раз внятно прошептал: «Рубить всех до единого!» и застонал. Спустя несколько дней Яков Лукич услышал ночью стук в ставню. Вышел в сени. «Кто?» «Открой, хозяин». «Кто это?» «К Александру Анисимовичу». Шепот из-за двери. «Какому?» «Нету тут и таких!» «Скажи ему, что я от черного с пакетом!» Яков Лукич помедлил и открыл дверь. «Будь что будет!» Вошел кто-то низенький, закутанный башлыком. Половцев ввел его к себе, наглухо закрыл дверь, и часа полтора из горенки слышался приглушенный, торопливый разговор. Тем временем сын Якова Лукича положил лошади приехавшего нарочного сена, ослабил подпруги седла, разнуздал. Потом конно-нарочные стали приезжать почти каждый день, уже не в полночь, а ближе к заре, часов около 3-4 ночи. Приезжали, видимо, из более дальних мест, нежели первый. Раздвоенный, диковинной жизнью жил эти дни Яков Лукич. С утра шел в правление колхоза, разговаривал с Давыдовым, Нагульновым, с плотниками, с бригадирами. Заботы по устройству базов для скота, протравки хлеба, ремонту инвентаря не давали и минуты для посторонних размышлений. Деятельный Яков Лукич неожиданно для него самого попал в родную его сердцу обстановку деловой суеты и вечной озабоченности, лишь с той существенной разницей, что теперь он мотался по хутору, в поездках, в делах уже не ради личного стяжания, а работая на колхоз. Но он и этому был рад, лишь бы отвлечься от черных мыслей, не думать. Его увлекала работа. Хотелось сделать, в голове рождались всяческие проекты. Он ревностно брался за утепление базов, за стройку капитальной конюшни, руководил переноской обобществленных амбаров и строительством нового колхозного амбара. А вечером, как только утихала суета рабочего дня, и приходило время идти домой при одной мысли, что там в Горенке сидит Половцев, как коршун-стервятник на могильном кургане, хмурый и страшный в своем одиночестве, у Якова Лукича начинало сосать под ложечкой, движения становились вялыми, несказанная усталь борола тело. Он возвращался домой и перед тем, как повечерить, шел к Половцеву. «Говори», — приказывал тот, сворачивая цигарку, готовый жадно слушать. И Яков Лукич рассказывал об истекшем в колхозных делах дне. Половцев обычно выслушивал молча, лишь единственный раз после того, как Яков Лукич сообщил о происшедшем распределении среди бедноты кулацкой одежды и обуви, его прорвало. С бешенством, с клёкотом в горле он крикнул: «Весною глотки повырвем тем, кто брал. Всех этих, всю эту сволочь возьми на список, слышишь?» «Список у меня есть, Александр Анисимович». «Он у тебя здесь?» «При мне. Дай сюда». Взял список и тщательно снял с него копию, полностью записывая имена, отчество, фамилии и взятые вещи, ставя против фамилии каждого, получившего одежду или обувь, крестик. Поговорив с Половцевым, Яков Лукич шел вечерить, а перед сном опять шел к нему и получал инструкции, что делать на следующий день. Это по мысли Половцева Яков Лукич 8 февраля приказал нарядчику 2-й бригады выделить 4 подводы с людьми и привезти к воловням речного песку. Песок привезли. Яков Лукич распорядился начисто вычистить земляные полы воловин, присыпать их песком. К концу работы на баз 2-й бригады пришел Давыдов. «Что это вы с песком возитесь?» — спросил он у Демида Молчуна, назначенного бригадиром-воловником. «Присыпай». «Зачем?» «Молчание». «Зачем?» — спрашиваю. «Не знаю». «Кто распорядился сыпать здесь песок?» «Завхоз». «А что он говорил?» «Мол, чистоту блюдите. Выдумляет сукин сын». «Это хорошо. Факт. Действительно будет чистота. А то навоз и вонь тут, как раз еще валы могут заразиться. Им тоже чистоту подавай. Так ветеринары говорят. Факт. И ты напрасно это самое недовольство выражаешь. Ведь даже смотреть сейчас на воловню приятно. Песочек, чистота. А как ты думаешь?» Но с Молчуном Давыдов не разговорился. Отмалчиваясь, тот ушел в Мекинник, а Давыдов, мысленно одобряя инициативу своего завхоза, пошел обедать. Перед вечером к нему прибежал Любешкин, озлобленно спросил: «Вместо подстилок быкам, значит, с нынешнего дня песок сыпем?» «Да, песок». «Да он, этот Островнов, что, сорвался, что ли?» «Где это видано?» «И ты, товарищ Давыдов, неужели ж такую дурь одобряешь?» «А ты не волнуйся, Любешкин. Тут все дело в гигиене, и Островнов правильно сделал. Безопасней, когда чисто, заразы не будет». «Да какая же это гигиена, в рот ее махай! На чем же быку надо лежать? Гля, какие мороз зараз давят! На соломе ж ему тепло, а на песке поди-кась полежи!» «Нет, ты уж, пожалуйста, не возражай. Надо бросать по старинке ходить за скотом. Подо все мы должны подвести научную основу». «Да какая же это основа? Эх!» Любешкин грохнул своей черной папахой по голенищу, выскочил от Давыдова с рожей краснее калины. А наутро 23 быка не могли встать с полом. Ночью замерзший песок не пропускал бычьей мочи. Бык ложился на мокрое и примерзал. Некоторые поднялись, оставив на окаменелом песке клочья кожи. У четырех отломились примерзшие хвосты, остальные передрогли и захворали. Перестарался Яков Лукич, выполняя распоряжение Половцева, и еле удержался на должности завхоза. «Морозь им быков вот этаким способом, они, дураки, поверят, что ты это для чистоты. Но лошадей мне блюди, чтобы все были хоть нынче в строй», — говорил накануне Половцев, и Яков Лукич выполнил. Утром его вызвал к себе Давыдов. Заложив дверь на крючок, не поднимая глаз, спросил: «Ты что же?» «Ошибка вышла, дорогой товарищ Давыдов. Да я, боже мой, готов волосья на себя рвать!» «Ты что же, гад?» Давыдов побелел разом, вскинул на Якова Лукича глаза, от гнева налитые слезами. «Вредительством занимаешься! Не знал ты, что песок нельзя в станки сыпать? Не знал, что валы могут примерзнуть?» «Быкам хотел, видит Бог, не знал». «Замолчи ты своим! Не поверю, чтобы ты, такой хозяйственный мужик, не знал!» Яков Лукич заплакал, сморкаясь, бормотал все одно и то же. «Чистоту хотел соблюсть, чтоб навозу не было. Не знал, не додумал, что оно так выйдет. Ступай, сдай дела Ушакову, будем тебя судить». «Товарищ Давыдов, выйди, говорят тебе». После ухода Якова Лукича Давыдов уже спокойнее продумал случившееся. Заподозрить Якова Лукича во вредительстве теперь уже казалось ему было нелепо. Островнов ведь не был кулаком. Если его кое-кто иногда и называл так, то это было вызвано просто мотивами личной неприязни. Однажды, вскоре после того, как Островнов был выдвинут завхозом, Любешкин как-то вскользь бросил фразу: «Островнов сам бывший кулак». Давыдов тогда же проверил и установил, что Яков Лукич много лет тому назад действительно жил зажиточно, но потом неурожай разорил его, сделал середняком. Подумал Давыдов и пришел к выводу, что Яков Лукич не виновен в несчастном случае с быками, что присыпать воловню песком он заставил движимый желанием установить чистоту и отчасти, может быть, своим постоянным стремлением к новшествам. Если б он был вредителем, то не работал бы так ударно. А потом ведь пара его быков тоже пострадала от этого, думал Давыдов. Нет, Островнов — преданный нам колхозник, и случай с песком — просто печальная ошибка, факт. Он вспомнил, как Яков Лукич заботливо и смекалисто устраивал теплые базы, как берег сено, как однажды, когда заболели три колхозные лошади, он с вечера до утра пробыл на конюшне и собственноручно ставил лошадям клизмы, вливал им внутрь конопляное масло, чтобы прошли колики, а потом первый предложил выбросить из колхоза виновника болезни лошадей, конюха первой бригады Куженкова, который, как оказалось, в течение недели кормил лошадей одной житной соломой. По наблюдению Давыдова о лошадях Яков Лукич заботился, пожалуй, больше, чем кто-либо. Припомнив все это, Давыдов почувствовал себя пристыженным, виноватым перед завхозом за свою вспышку неоправданного гнева. Но было неловко, что он так грубо накричал на хорошего колхозника, уважаемого согражданами члена правления колхоза, и даже заподозрил его, виновного в одной неосмотрительности, во вредительстве. Какая чушь! Давыдов взъерошил волосы, смущенно крякнул, вышел из комнаты. Яков Лукич говорил со счетоводом, держа в руке связку ключей, губы его обиженно дрожали. — Ты вот что, Островнов, ты дела не сдавай. Продолжай работать, факт. Но если у тебя такая штука снова получится, словом, это самое, вызови из района ветеринарного фельдшера, а бригадирам скажи, чтобы обмороженных быков освободили от нарядов. Первая попытка Якова Лукича повредить колхозу окончилась для него благополучно. Половцев временно освободил Островного от следующих заданий, так как был занят другим. К нему приехал, как всегда, ночью новый человек. Он отпустил подводу, вошел в курень, и тотчас же Половцев увлек его к себе в Горенку, приказал, чтобы никто не входил. Они проговорили допоздна, и на следующее утро повеселевший Половцев позвал Якова Лукича к себе. «Вот, дорогой мой Яков Лукич, это член нашего союза, так сказать, наш соратник, подпоручик, а по-казачьему Харунжий Летьевский Вацлав Августович. Люби его и жалуй. А это мой хозяин, казак старого закала, но сейчас пребывающий в колхозе завхозом, можно сказать, советский служащий». Подпоручик привстал с кровати, протянул Якову Лукичу белую широкую ладонь. На вид был он лет 30, желтолиц и худощав. Черные вьющиеся волосы, зачесанные вверх, не спадали до стоячего воротника черной сатиновой рубахи. Над прямыми веселыми губами реденькие курчавились усы. Левый глаз был навек прижмурен, видимо, после контузии. Под ним недвижно бугрилась собранная в мертвые складки кожа, сухая и безжизненная, как осенний лист. Но прижмуренный глаз не нарушал, а как бы подчеркивал веселое, смешливое выражение лица бывшего подпоручика Летьевского. Казалось, что карий глаз его вот-вот ехидно мигнет, кожа расправится и лучистыми морщинами поползет к виску, а сам жизнерадостный подпоручик расхохочется молодо и заразительно. Кажущаяся мешковатость одежды была нарочита, она не стесняла резких движений хозяина и не скрывала его щеголеватой выправки. Половцев в этот день был необычно весел, любезен даже с Яковом Лукичем. Ничего не значащий разговор он вскоре закончил, поворачиваясь к Островному лицом, заявил: «Подпоручик Летьевский останется у тебя недели на две, а я сегодня, как только стемнеет, уеду. Все, что понадобится Вацлаву Августовичу, доставляй. Все его приказы — мои приказы, понял? Так-то, Яков Светлукич!» И значительно подчеркнул, кладя пухложилую руку на колено Якову Лукичу: «Скоро начнем. Еще немного осталось терпеть. Так и скажи нашим казакам, пусть приободрятся духом. Ну, а теперь ступай, нам надо еще поговорить». Случилось что-то необычайное, что понуждало Половцева выехать из гремячего лога на две недели. Яков Лукич горел нетерпением узнать. С этой целью он пробрался в зал, откуда Половцев когда-то подслушивал его разговор с Давыдовым, приник ухом к тонкой переборке, из-за стены, из горенки, чуть слышный, уловил он разговор. Литьевский: «Безусловно, вам необходимо связаться с Быкадоровым. Его превосходительство, разумеется, сообщит вам при свидании, что планы, удобная ситуация, это же замечательно, в Сальском округе бронепоезд, в случае поражения...» Половцев: «Тсс!» Литьевский: «Нас, надеюсь, никто не слышит?» Половцев: «Но все же, конспирация во всем». Литьевский: «Еще тише, так что Яков Лукич невольно утратил связность в его речи. Поражение, конечно, Афганистан, при их помощи пробраться...» Половцев: «Но средства, ГПУ и дальше сплошное бу-бу-бу-бу-бу». Литьевский: Вариант таков. Перейти границу, Минские минуя, я вас уверяю, что пограничная охрана отдел генштаба, безусловно, примут. Полковник, фамилия мне известна, условная явка. Так ведь это же могущественная помощь, такое покровительство. Дело же не в субсидии, Половцев, а мнение особого, Литьевский, уверен, что генерал повторит много. Мне велено на словах, что крайне напряженное, используя не упустить момента. Голоса перешли на шепот, и Яков Лукич, так ничего и не понявший из отрывочного разговора, вздохнул, пошел в правление колхоза. И снова, когда подошел к бывшему Титкову дому и по привычке скользнул глазами по прибитой над воротами белой доске с надписью «Правление Гремячинского колхоза», почувствовал обычную раздвоенность. А потом вспомнил подпоручика Литьевского и уверенные слова Половцева «Скоро начнем». И со злорадством, со злостью на себя подумал, скорее бы, а то я промеж ними и колхозом раздерусь, как бык на сколизи. Ночью Половцев оседлал коня, уложил в переметные сумы все свои бумаги, взял харчей и попрощался. Яков Лукич слышал, как мимо окон весело, с переплясом, с сухим чокотом копыт, прошел, протанцевал под седлом застоявшийся половцевский конь. Новый жилец оказался человеком непоседливым и по-военному бесцеремонным. Целыми днями он веселый, улыбающийся, шатался по куреню, шутил с бабами, не давал покою старой бабке, до смерти не любившей табачного дыма. Ходил, не боясь, что к Якову Лукичу заглянет кто-либо из посторонних, так что Яков Лукич даже заметил ему: «Вы бы поосторожней, не ровен час, кто заявится и увидит вас, ваше благородие. А у меня что, на лбу написано, что я ваше благородие?» «Нет, да ведь могут спросить, кто вы, откель?» «У меня, хозяин, липы полны карманы. А уж если туго будет, не поверят, то предъявлю вот этот мандат. С ним всюду можно пройти». И достал из-за пазухи черный матово поблескивающий маузер, все так же весело улыбаясь, вызывающе глядя недвижным глазом, укрытым за бугристой складкой кожи. Веселость лихого подпоручика пришлась не по душе Якову Лукичу, особенно после того, как, возвращаясь однажды вечером из правления, он услыхал в сенях приглушенные голоса, сдавленный смех, возню, и, чиркнув спичкой, увидел в углу за ящиком с отрубями одиноко блеснувший глаз Литьевского и рядом красную, как кумач, сноху, смущенно одергивавшую юбку и поправлявшую сбитый на затылок платок. Яков Лукич, слово не молвя, шагнул было в кухню, но Литьевский нагнал его уже у порога, хлопнул по плечу, шепнул: «Ты, папаша, молчок, сынишку своего не волнуй. У нас у военных, знаешь, как быстрота и натиск. Кто с молоду не грешил, на-ка вот папироску закури. Ты сам со снохой не того? Ох ты, шельмец этакой!» Яков Лукич так растерялся, что взял папироску. И только тогда вошел в кухню, когда закурил от спички Литьевского. А тот, угостив хозяина огоньком, нравоучительно и подавляя зевоту, сказал: «Когда тебе оказывают услугу, например, спичку зажигают, надо благодарить. Эх, ты невежа, а еще завхоз. Раньше бы я тебя и в денщики не взял». «Ну и жильца черт накачал на мою шею», — подумал Яков Лукич. Нахальство Литьевского подействовало на него удручающе. Сына Семена не было, он уехал по наряду в район за ветеринарным фельдшером, но Яков Лукич решил не говорить ему ничего, а сам позвал сноху в амбар и там ее тихонько поучил. Отхлестал бабочку через сиденье. Но так как бил не по лицу, а по спине и ниже, то наглядных следов побоев не оказалось, и даже Семен ничего не заметил. Он вернулся из станицы ночью, жена собрала ему вечерить, и когда сама присела на лавку на самый край, Семен простодушно удивился. «Чё ты как в гостях садишься?» «Черий у меня вскочил». Женёнка Семенова вспыхнула, встала. «А ты бы лук пожевала с хлебом, да приложила, сразу вытянет», — сердобольно посоветовал Яков Лукич, в это время сучивший возле пригрубка дратву. Сноха блеснула на него глазами, но ответила смиренно: «Спасибо, батюшка, и так пройдет». Летьевскому изредка привозили пакеты. Он читал содержимое их и тотчас сжигал в грубке. Грубка — печка. Под конец стал попивать ночами. Со снохой Якова Лукича уже не заигрывал, поугрюмил и все чаще просил Якова Лукича или Семена достать пол-литровочку. Совал в руки новые хрустящие червонцы. Напиваясь, он склонен был к политическим разговорам. В разговорах с широким обобщением и по-своему объективной оценке действительности. Однажды в великое смущение поверг он Якова Лукича, зазвал его к себе в Горенку, угостил водкой, цинически подмигивая, спросил: «Разваливаешь колхоз?» «Нет, зачем же?» — притворно удивился Яков Лукич. «Какими ж ты методами работаешь?» «Как то есть? Какую работу ведешь? Ведь ты же диверсионер. Ну, что ты там делаешь? Лошадей с стряхнином травишь, орудие производства портишь или что-либо еще?» «Лошадей мне не приказано трогать, даже совсем наоборот», — признался Яков Лукич. Последнее время он почти не пил, потому стакан водки подействовал на него оглушающе, поманил на откровенность. Ему захотелось пожаловаться на то, как болеет он душой, одновременно строя и разрушая обобществленное хуторское хозяйство. Но Летьевский не дал ему говорить. Выпив водку и больше не наливая Якову Лукичу, спросил: «А зачем ты, дура этакая стаиросовая, связался с нами?» «Ну, спрашивается, зачем? За каким чертом? По Ловцеву и мне некуда деваться, мы идем на смерть, да, на смерть, или мы победим. Хотя, знаешь ли, Хамлет, шансов на победу прискорбно мало, 0,01%, не больше. Но уж мы таковы. Нам терять нечего, кроме цепей, как говорят коммунисты. А вот ты, по-моему, просто жертва вечерняя. Жить бы тебе да жить, дураку. Положим, я не верю, чтобы такие, как ты, хамлеты, могли построить социализм. Но все же, вы хоть воду бы взмутили в мировом болоте. А то будет восстание, шлепнут тебя, седого дьявола, или просто заберут в плен и, как несознательного, пошлют в Архангельскую губернию. Будешь там сосны рубить до второго пришествия коммунизма. Эх ты, сапог! Мне понятно, почему надо восставать, ведь я дворянин. У моего отца было пахотной земли около 5000 десятин, до леса почти 800. Мне и другим, таким, как я, кровно обидно было ехать из своей страны и где-то на чужбине, в поте лица, что называется, добывать хлеб насущный. А ты? Кто ты такой? Хлебороб и хлебоед, жук навозный. Мало вас, сукиных сынов, казатишек, пошлепали за гражданскую войну. «Житья же нам нету», — возражал Яков Лукич. «Налогами подушили, худобу забирают. Нету единоличной жизни, а то, само собой, на кой вы нам ляд, дворяне, да разные подобные нужны? Я бы ни в жизнью не пошел на такой грех. Подумаешь, налоги. Будто бы в других странах крестьянство не платит налогов. Еще больше платит. Не должно быть, я тебе уверяю. Да вам, откель же, знать, как там живут и что платят. Жил там, знаю. Вы, стало быть, из-за границы приехали? А тебе-то что? Из-за интересу. Много будешь знать, очень скоро состаришься. Иди и принеси еще водчонки. Яков Лукич за водкой послал Семена, а сам, взалкав одиночество, ушел на гумно и часа два сидел под прикладком соломы, думал. Проклятый морщиной. Наговорил, аж не голова распухла. Или это он меня спытывает, что скажу, и не пойду ли супротив их, а потом Александру Анисимчу передаст по прибытию его, а ент меня и рубанет, как хопрова. Или, может, взаправде так думает. И что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Может, и не надо бы вязаться с Половцевым. Терпеть тихочко в колхозе годок-другой. Может, власти и колхоз через год пораспущают, усмотрев, как плохо в них дело идет. И опять бы я зажил человеком. Эх, боже мой, куда теперь деваться? Не сносить мне головы. Зараз уж видно одинаково. Хуч сову об пенек, хуч пеньком сову, а все одно сове не воскресать. По гумну, перевалившись через плетень, заходил хозяйствуя ветер. Он принес к скирду рассыпанную возле калитки солому, забил ее в лозы, устроенные собаками, очесал взлохмаченные углы скирда, где солома не так плотно слеглась, смел с вершины прикладка сухой снежок. Ветер был большой, сильный, холодный. Яков Лукич долго пытался понять, с какой стороны он дует, и не мог. Казалось, что ветер топчется вокруг скирда и дует по очереди со всех четырех сторон. В соломе, потревоженные ветром, завозились мыши. Попискивая, бегали они своими потайными тропами, иногда совсем близко от спины Якова Лукича, привалившегося к стенистому скирду. Вслушиваясь в ветер, в шорох соломы, в мышиный писк и скрип колодезного журавля, Яков Лукич словно бы придремал. Все ночные звуки стали казаться ему похожими на отдаленную диковинную грустную музыку. Полузакрытыми слезящимися глазами он смотрел на звездное небо, вдыхал запах соломы и степного ветра. Все окружающее казалось ему прекрасным и простым. Но в полночь приехал от Половцева из хутора войскового конно-нарочный. Летевский прочитал письмо с пометкой на конверте «В. Срочно». Разбудил спавшего в кухне Якова Лукича. «На-ка вот, прочитай». Яков Лукич, протирая глаза, взял адресованное Летевскому письмо. Чернильным карандашом на листке из записной книжки было четко, кое-где с буквой «Ять» и твердыми знаками написано «Господин подпоручик, нами получены достоверные сведения о том, что ЦК большевиков собирает следы хлеборобческого населения хлеб якобы для колхозных посевов. На самом деле хлеб этот пойдет для продажи за границу, а хлеборобы, в том числе и колхозники, будут обречены на жестокий голод. Советская власть, предчувствуя свой неминуемый и близкий конец, продает последний хлеб, окончательно разоряет Россию. Приказываю вам немедленно развернуть среди населения гремячего лога, в коем вы в настоящее время представляете наш союз, агитацию против сбора мнимо-семенного хлеба. Поставьте в известность о содержании моего письма к вам Якова Лукича и обяжите его срочно повести разъяснительную работу. Крайне необходимо во что бы то ни стало воспрепятствовать засыпке хлеба. Наутро Яков Лукич, не заходя в правление, отправился к баннику и остальным единомышленникам, завербованным им в Союз освобождения Дона.